как сказывали наши предки, и на том, дай Боже, — заметил Бардин, подводя черту спора с другом. «Мирон твой в Америке?» — спросил Бекетов вне связи с предшествующим. «Да, еще с того июня. Так вот помни, то, что не досказал я, доскажет Мирон». «Попомни уж», — произнес Бардин, улыбаясь. Он не таил обиды на друга. Те несколько дней, которые русские пробыли в Чекерсе, Черчилль жил в имении неподалеку. Переговоры вел Иден. Хотя со времени поездки английского министра в Москву прошло 5 месяцев, было такое впечатление, что эти переговоры и не прерывались. С новой остротой встал вопрос и о советских границах, и о Втором фронте. Что касается границ, то у русских были основания полагать, что со времени московских переговоров в позиции англичан произошли изменения, в какой-то мере обнадеживающие. На это прямо указывала телеграмма английского премьера Сталину от 12 марта нынешнего 1942 года. Там была такая фраза: «Я отправил президенту Рузвельту послание, убеждая его одобрить подписание между нами соглашения относительно границ России по окончании войны». На что Сталин ответил: «Очень благодарен вам за ваше послание, переданное в Куйбышеве 12 марта, и далее. Что касается первого пункта вашего послания о границах, то я думаю, что придется еще обменяться мнением о тексте соответствующего договора в случае, если он будет принят обеими сторонами для подписания». Казалось бы, сейчас время обсуждения, а может быть даже подписания такого договора, наступило. Но английская сторона в лице министра Идена дала понять, что позиция ее здесь остается едва ли не прежней. В такой же мере обескураживающей была и позиция англичан в вопросе о Втором фронте. Короче, в итоге двухдневных переговоров с Иденом вожделенная цель была так же далека, как в тот самый момент, когда русский самолет с миссией Баура приближался к английским берегам. Когда на следующее утро русские направились в служебную резиденцию английского премьера на Даунинг-стрит, Бардин, не отрывая глаз от лондонской толпы, одетой уже по-летнему, легко и даже нарядно, думал о том, какой нынешняя встреча будет психологически. После разговора, который был вчера у Егора Ивановича с Бекетовым, Бардину хотелось знать, каким Черчилль предстанет сегодня. Очень хотелось соотнести все сказанное вчера с живым Черчиллем. Бардин сидел рядом с шофером, и в те редкие минуты, когда машина оказывалась перед задымленной многоэтажной громадой или зеленой стеной деревьев, видел в лобовое стекло отсвечивающее, словно зеркало, сидящих сзади. «Вот вам и хрестоматийный Лондон», — сказал Михайлов Молотову, когда справа обозначилась колонна Нельсона. «Сегодня хрестоматия обретает смысл, какого она не имела прежде. Лондонский Трафальгар стал местом рабочих манифестаций, требующих высадки десанта в Европе». Пенсне Молотова поблескивало. Где были сейчас его мысли? Не на аэродроме же, где он впервые встретился с Иденом. В какой мере то немногое, что сказал ему британский министр, могло определить содержание сегодняшней встречи? На первый взгляд, за протокольной округлостью этих слов, не прощупывался никакой иной смысл. Но это было вчера, а сегодня? Дом на Даунинг-стрит, как показалось Бардину, был в этот майский день прибежищем покоя и тишины. Несмотря на май, в доме топились печи, и из открытой двери пахнуло запахами хорошо обжитого жилья. Черчилль вышел навстречу гостям. Его уверенно бойкая походка не очень сообразовывалась с грузной фигурой. Здороваясь, он, казалось, задерживал руку, чтобы упереть в человека упрямый, неприятно испытывающий взгляд. Он хотел оставаться самим собой, оглядывая русских с тем хмурым любопытством, с каким бы он смотрел на них, если бы и не был связан необходимостью видеть в них союзников и выказывать радушие. «Завидую вам, как завидовал мистеру Идену». Он весело ободряюще взглянул на своего министра иностранных дел, который, услышав свое имя, поднял от бумаг красивое лицо и, полусклонив голову с кокетливой и нарочитой небрежностью, улыбнулся, как показалось Бардину, улыбнулся на всякий случай, не проникнув в смысл слов Черчилля. «Вы летели через линию фронта», — произнес Черчилль и по привычке обратил взгляд на стену. Очевидно, справа от себя он привык видеть карту военных действий. Господин премьер вернулся из инспекционной поездки по Шотландии. «Для нас это линия фронта», — произнес Иден. С той минуты, как Черчилль назвал его имя, он подключился к разговору. Как заметил Бардин, у Идена было состояние, очевидно, для английского министра привычное. Осторожно, бдительно следить за разговором, который вел Черчилль, и в случае необходимости приходить ему на помощь. Линия огня. К сожалению, она, эта линия, длиннее, чем нам хотелось бы.